Гроф – холотропное сознание. И материя, и сознание представляют собой аспекты одного и того же неделимого целого. Сознание и материя находятся в постоянном взаимодействии, упорядочивая и формируя друг друга. Именно такое взаимодействие, имел в виду Йитц, Уильям Вальтер Йитц, говоря о событиях, в которых невозможно отличить танцора от танца. Сознание человека и психика его – выражение и отражение космического разума, пронизывающего всю Вселенную и все сущее. Мы не просто высокоразвитые животные, со встроенными в черепа биологическими компьютерами, мы еще и беспредельные поля сознания, превосходящие время, пространство, материю и линейную причинность. Раскрытие тайн младенчества и детства. В этой работе есть дополнительные преимущества. Вместо простого вспоминания ранних событий своей жизни или воссоздания их из кусочков и обрывков снов и воспоминаний, в необычных состояниях сознания можно буквально пережить эти события заново. Можно быть двухмесячным младенцем, даже младшим, и еще раз переживать все сенсорные, эмоциональные, физические качества, такими, какими мы их впервые узнали. Мы переживаем свое тело, как тело младенца, и воспринимаем окружающее примитивно, по-детски наивно. Мы видим все это необычайно живо и ясно. Есть веские основания полагать, что эти переживания достигают даже клеточного уровня. Во время эмпирических сеансов холотропного дыхания удивительно наблюдать, до какой глубины способны дойти люди, повторно переживая самые ранние события своей жизни. Вполне обычно видеть, что их внешность и поведение меняются в соответствии с переживаемыми возрастным периодом. Люди, которые возвращаются в своих переживаниях в младенчество, как правило, демонстрируют мимику, позы, жесты и поведение, характерные для маленьких детей. При переживании раннего младенчества сюда входит слюноотделение, автоматические сосательные движения. Еще более примечательно то, что у этих людей обычно проявляются неврологические рефлексы, соответствующие переживаемому возрасту. Они могут ответить сознательным рефлексом на легкое прикосновение к губам и демонстрировать другие так называемые осевые рефлексы, характеризующие обычные неврологические реакции грудных детей. Одним из наиболее ярких открытий было появление людей, регрессировавших в состоянии раннего детства, положительного признака Бабинского для вызывания этого рефлекса, составляющего часть педиатрического неврологического теста, к подошве ноге прикасается острым предметом. У младенца в ответ на этот стимул пальцы ног раскрываются веером. У детей более старшего возраста они подгибаются внутрь. Те же самые взрослые люди, которые во время своей регрессии в младенчестве реагировали на этот тест раскрытием пальцев ног веером, при переживании периодов, относящихся к более позднему детству, реагировали обычным образом. И как и ожидалось, эти же люди, вернувшись к обычному состоянию сознания, демонстрировали нормальный рефлекс Бабинского. Эта функция радара, обнаруженная в необычных состояниях сознания, открыла те аспекты биографической сферы, которые раньше ускользали от нас в исследовании человеческого сознания. Одно из этих открытий касается влияния ранних физических травм на эмоциональное развитие человека. Мы обнаружили, что радарная система выводит на поверхность воспоминания не только об эмоциональных травмах, но и о событиях, связанных с угрозой выживанию или целостности физического тела. Высвобождение эмоций, паттернов напряжений, которые до сих пор хранились в теле в результате таких ранних травм, оказалось одним из самых непосредственных ценных положительных эффектов этой работы. Особенно важную роль играли проблемы, связанные с дыханием, такие как дифтерия, коклюш, пневмония или угроза утонуть. Традиционные психиатрии считают, что подобные физические травмы могут быть одной из причин органических повреждений мозга, но они не признают их огромного влияния на эмоциональном уровне. Люди, которые эмпирически оживляют воспоминания о серьезных физических травмах, начинают полностью осознавать, какие шрамы оставили эти события на их психике. Они также осознают и то, насколько велик вклад этих травм в их теперешние проблемы, связанные с такими психосоматическими, как астма, мигрени, депрессии, фобии и даже садомазохистские наклонности. В свою очередь, повторное переживание и проработка этих травм нередко оказывает терапевтическое воздействие, принося временное либо постоянное освобождение от симптомов и чувство благополучия, о котором человек раньше не мог и мечтать. СКО – системы конденсированного опыта. Ключи к нашей судьбе. Еще одним важным результатом наших исследований стало открытие того, что память о пережитых эмоциональных и физических событиях сохраняется в психике не в виде изолированных кусочков, а в виде сложных констелляций, которые называют СКО – система конденсированного опыта. Каждая СКО состоит из эмоционально заряженных воспоминаний, относящихся к различным периодам нашей жизни. Всех их объединяет то, что они связаны с одним и тем же эмоциональным качеством или физическим ощущением. Каждая из кого может иметь много слоев, через каждый из которых проходит своя центральная тема, ощущения, эмоциональные качества. Очень часто можно идентифицировать эти индивидуальные слои в соответствии с различными периодами жизни человека. Любая из кого имеет характерную для нее тему. Например, единичная констелляция СКО может содержать в себе все остальные воспоминания о событиях, связанных с оскорблениями, унижениями, стыдом. Общим знаменателем другой СКО может быть ужас, переживание клаустрофобии, души и чувств, связанных с гнетущими и ограничивающими обстоятельствами. И еще один весьма распространенный мотив СКО – неприятие эмоциональной изоляции, вызывающей у нас недоверие к другим людям. Особое значение имеет система, включающие в себя переживание угрозы жизни или воспоминания тех случаев, когда наше физическое благополучие подвергалось явному риску. Казалось бы, легко сделать вывод, что СКО всегда содержит в себе болезненный материал. Однако они могут с тем же успехом содержать и констелляции положительных переживаний, ощущений, безмятежного покоя, блаженства или экстаза, которые тоже внесли свой вклад в формирование нашей психики. На самых ранних этапах своих исследований я полагал, что СКО управляет главным образом тем аспектом психики, который известен как индивидуальный бессознательный. В то время я все еще руководствовался в своей работе тем, что усвоил еще в бытность студентом, что психика полностью определяется нашим воспитанием, то есть тем биографическим материалом, что хранится в наших умах. По мере того, как мой опыт необычайных состояний рос, делаясь богаче и шире, я начинал понимать, что СКО уходит своими корнями гораздо глубже, чем я мог себе представить. Судя по всему, каждая констелляция СКО накладывается на определенный аспект переживания, рождения и закрепляется за ним. Как мы выясним в последующих главах, переживания, связанные с рождением, столь богатые и сложные в плане физических ощущений и эмоций, содержат в себе элементарные темы для любой мыслимой СКО. Вдобавок к этим околородовым составляющим, типичные СКО могут иметь еще более глубокий корень. Они могут уходить во внутриутробный период жизни, еще дальше, сфера таких надличностных явлений, как переживание прошлой жизни, архетипы коллективного бессознательного, это исследование с другими формами жизни и вселенскими процессами. Опыт исследования СКО убедил меня в том, что они служат для организации не только индивидуального бессознательного, как мне сначала казалось, но и всей человеческой психики. СКО воздействует на любые области нашей эмоциональной жизни. Они могут влиять на то, как мы воспринимаем самих себя, других людей, окружающий мир. Они представляют собой движущие силы, которые лежат в основе наших эмоциональных и психосоматических симптомов и готовят почву для наших трудностей в отношении себя и других. Между СКО внутреннего мира человека и событиями внешнего мира существует постоянное взаимодействие. Внешние события могут активизировать внутреннее соответствующее СКО. И наоборот, СКО помогает нам в формировании восприятия мира. И исходя из этого восприятия, мы действуем так, что вызываем во внешнем мире ситуации, отражающие образцы, которые хранятся в наших СКО. Иными словами, наши внутренние восприятия могут быть чем-то вроде сложных сценариев, посредством которых мы воссоздаем центральные темы собственных СКО систем конденсированного опыта во внешнем мире. Путешествие вглубь себя, более отдаленные территории сознания. При работе с переживаниями в необычных состояниях сознания время, затрачиваемое на исследование с раннего детства, бывает очень разным. Однако, если они продолжают работать в необычных состояниях, то рано или поздно покидают арену личной истории, следующие за рождением и продвигаются к совершенно новым территориям. И хотя эти территории еще не признаны академической психиатрией, отнюдь нельзя сказать, что они неизвестны человечеству. Напротив, их с незапамятных времен систематически исследовали, высоко ценили в древних и доиндустриальных культурах. Выходя за пределы биографических событий раннего детства, мы попадаем в сферу опыта, связанную с биологическим рождением. Вступая на эту новую территорию, мы начинаем испытывать эмоции и физические ощущения необычайной силы, которые нередко превосходят все, что мы привыкли считать возможным для человека. Здесь мы сталкиваемся с эмоциями двух полярно противоположных типов, со странным переплетением рождения и смерти, как если бы эти два аспекта человеческого опыта каким-то образом были единым целым, вместе с ощущением ограничения, угрожающего жизни, приходит решимость бороться за освобождение и выживание. Исследования в необычайных состояниях сознания позволили получить неопровержимые доказательства того, что мы храним в своей психике, нередко на глубинном клеточном уровне, воспоминания об околородовых переживаниях. Люди, не обладавшие интеллектуальным знанием своего рождения, могли с удивительной точностью воскрешать в памяти такие факты, касающиеся их рождения, как, например, использование или неиспользование щипов, щипцов, ягодичные роды и самые ранние реакции матери на новорожденного. Такие подробности вновь и вновь объективно подтверждались больничными записями или взрослыми людьми, присутствующими при родах. Околородовые переживания включают в себя такие примитивные эмоции и ощущения, как тревога, биологическая ярость, физическая боль и удушье, обычно связанные с процессом рождения. Кроме того, люди, переживающие опыт рождения, обычно проделывают соответствующее движение, в точности воспроизводящее положение конечностей и вращением тела механику определенных родов. Это можно наблюдать даже у тех, кто никогда не изучал процесс рождения и не наблюдал его в своей взрослой жизни. Кроме того, на коже, в тех местах, где были наложены щипцы, где стенка родового канала давила на голову, где пуповина обвивалась вокруг шеи, могли неожиданно появляться кровоподтеки, припуклости и другие сосудистые изменения. Все эти подробности можно было подтвердить при наличии подробных записей о рождении или заслуживающих доверия личных свидетельств. Этот ранний околородовой опыт не ограничивается процессом рождения. Глубокие околородовые воспоминания могут открывать путь в сферу, которую Юнг назвал коллективно бессознательным. Воскрешая в памяти муки прохождения через родовой канал, мы можем отождествляться с такими же событиями, которые переживали люди из других времен, других культур, или даже с процессом рождения, переживаемым животными и мифологическими персонажами. Кроме того, мы можем чувствовать глубокую связь со всеми, кого скорбяли, лишали свободы, пытали или подвергали какому-то иному насилию. Как будто наша собственная связь с универсальным опытом эмбриона, борющегося за свое рождение, почти мистически объединяет нас со всеми существами, которые находятся или когда-либо находились в аналогичных обстоятельствах. Околородовые феномены образуют 4 отчетливых эмпирических паттерна, которые называют базовыми перинатальными матрицами БПМ. Вероятно, следует заметить, что эти эмпирические что при эмпирическом самоисследовании мы не обязательно переживаем каждый из этих. Перинатальные матрицы – влияние, формирующее человеческое сознание в период внутриутробной жизни в процессе рождения. Юнг. Сон – это маленькая потайная дверь в самом глубоком и сокровенном святилище души, открывающаяся в ту первозданную космическую ночь, которая была душа задолго до появления сознательного эго, и которой она будет далеко за пределами всего, чего когда-либо сможет достичь сознательное эго. Полнота бытия и амниотическая вселенная. БМП-1. Пусть придет к тебе с бегущей волной безмятежный покой, Пусть придет к тебе с дуновением ветра безмятежный покой. Да будет тебе на мирной земле безмятежный покой. Да будет тебе в сиянии звезд безмятежный покой. Да будет тебе в тихой ночи безмятежный покой. Луна и звезды прольют на тебя свой целительный свет. Так пусть придет к тебе безмятежный покой. Едва закрыв глаза, он тут же почувствовал, что переходит на совершенно иной и более глубокий уровень сознания, который был для него абсолютно новым. У него возникло странное ощущение, будто он уменьшился в размерах, и его голова значительно больше туловища, конечности. И затем он осознал, что то, чего он поначалу испугался, приняв за надвигающийся грипп, теперь превратился в целый комплекс отравляющих влияний, угрожающих ему, но не взрослому человеку, а эмбриону. Он чувствовал, что подвешен в жидкости, содержащей какие-то вредные вещества, которые поступали в его тело через пуповины, несомненно, были ядовитыми и враждебными. По мере того, как все это происходило, его взрослая часть, та часть, что была специалистом-медиком и всегда гордилась своим строго научным мировоззрением, наблюдала за эмбрионом как бы со стороны. Жившему в нем ученому-медику было известно, что атаки токсинов на этой крайне уязвимой стадии жизни исходят от материнского тела. Мысль о том, что у эмбриона может существовать функционирующее сознание, противоречила всему, чему его учили в медицинском институте. Но в еще большей степени его поразила возможность осознавания тонких нюансов взаимодействия с матерью в этот период жизни. Тем не менее, он не мог отрицать конкретной природы этих переживаний. Все это ставило живущего в нем ученого перед весьма серьезным противоречием. Все переживаемое шло вразрез со всем, что он знал. Затем ему открылось разрешение этого конфликта, и все стало совершенно ясно. Вместо того, чтобы сомневаться в достоверности собственного опыта, ему необходимо пересмотреть свои текущие научные убеждения, что, как он знал, не раз случалось с другими людьми на протяжении истории. После периода нелегкой борьбы он отказался от аналитического мышления и принял все, что с ним происходило. Теперь казалось, что он соединяется с воспоминаниями безмятежного периода своей внутриутробной жизни. Его зрительное поле прояснялось и становилось ярче, и им все больше овладевал экстаз, как будто с него чудесным образом сняли и уничтожили многослойную грязную паутину. Перед ним поднялся занавес, и он оказался окутан блистающим светом, энергией, струящейся тонкими вибрациями через все его существо. На одном уровне он по-прежнему был эмбрионом, переживающим абсолютное совершенство и блаженство хорошей матки, или новорожденным, сосущим молоко, издающий жизнь груди. На другом же уровне он становился всей Вселенной. Он был очевидцем зрелища макрокосмоса с бесчисленными курсирующими галактиками. Иногда он находился снаружи, наблюдая эти явления в качестве зрителя, а иногда сам становился ими, сияющая и захватывающая дух космической картины. Казалось, это богатое и сложное переживание длится целую вечность. Он обнаружил, что колеблется между переживанием себя как страдающего болезненного эмбриона и состоянием блаженного и безмятежного внутриутробного существования. Время от времени вредные воздействия принимали формы архетипических демонов или злых существ из сказочного мира. На него нахлынул поток озарения относительно того, почему дети так восхищаются мифологическими историями, их персонажами. Некоторые из этих озарений несли в себе гораздо более широкий смысл. Тоска по тому состоянию полного осуществления всех желаний, которые можно пережить в хорошей матке или в мистическом экстазе, оказывались главной побуждающей силой любого человеческого существа. Он видел, как тема этой тоски выражается в развертывании сюжета сказок в сторону счастливого конца. Он ее видел в мечте революционера, в атипическом будущем, в желании художника добиться признания и одобрения и в стремлении к богатству, положению и славе. Ему стало совершенно ясно, что здесь заключен ответ на самую основную дилемму человечества. Страстное желание и тоску, скрытые за этими побуждениями, не смогли удовлетворить даже самые впечатляющие достижения во внешнем мире. Утолить такую жажду способно одно лишь воссоединение с этим местом в нашем собственном бессознательном. Внезапно он понял смысл послания бесчисленных духовных учителей, что единственная действенная революция – это внутреннее преображение каждого человека. Во время эпизодов переживания положительных воспоминаний в своем биовональном существовании он испытывал чувство единства со всей Вселенной. Здесь были Дао, запредельный внутри, Таттва-Маси, ты есть то, Упанишат. Он утрачивал ощущение собственной индивидуальности, его эго растворялось, и он становился всем сущим. Порой это проживание было смутным и лишенным содержания, а порой сопровождалось множеством прекрасных видений, архетипических образов рая, рога изобилия, золотого века или девственной природы. Он становился то рыбой, плавающей в кристально чистой воде, то бабочками, порхающими над горными лугами, то чайками, стремящимися вниз, чтобы пронестись над гладью океана. Он становился океаном, животными, растениями, облаками, то одним, то другим, а иногда и всем одновременно. Дальше не происходило ничего конкретного, кроме того, что он начал ощущать себя единым с природой и Вселенной, купаясь в золотом свете, который постепенно угасал. Он оставил эти переживания и неохотно вернулся к своему обыденному состоянию сознания. При этом он был уверен, что с ним произошло нечто крайне важное, навсегда изменившее его самого, его жизнь. Он обрел новое чувство гармонии и примирения с собой, наряду с глобальным пониманием бытия, которое было невозможно выразить словами. На протяжении нескольких часов после этого переживания он был абсолютно уверен в том, что состоит из чистой энергии и духа. Ему было трудно полностью придерживаться прежних убеждений относительно своего физического существования. Поздно вечером того же дня он ощутил, что умиротворенным и цельным возвращается в свое идеально функционирующее тело. Он ощутил Дао, единство со Вселенной. Он пережил растворение эго и слияние со всем сущим. Но если все это так, то ему придется отказаться от того, что он верил до сих пор, что наш ум может обеспечивать нас воспоминаниями только тех событий, которые мы непосредственно переживали в период после рождения. Откуда я так много знаю о вопросах, приходивших в голову этого психиатра? Я знаю о них потому, что описанные выше переживания были моими собственными. Однако я также обнаружил, что эти переживания отнюдь не являются уникальными или необычными при глубоких исследованиях сознания. Напротив, в моем рассказе описан типичный набор человеческих переживаний, выявивший в сотнях аналогичных сеансов с другими людьми, свидетелем которых мне довелось быть в течение последних 30 лет. Биологические и психологические характеристики БМП-1. Важно помнить, что в это время мы настолько тесно связаны с матерью, как биологически, так и эмоционально, что мы почти подобны органам ее тела. Однако переживания, которые описывают люди, сумевшие вновь пройти через этот уровень в необычных состояниях сознания, почти не оставляют сомнений в том, что даже на самых ранних стадиях эмбриональной жизни на сознание ребенка может действовать широкий спектр вредных влияний. Если это так, то нам приходится допустить, что подобно тому, как бывает хорошая или плохая грудь, бывает хорошая или плохая матка. В этом случае положительные переживания у матки, по-видимому, играют в развитии ребенка по меньшей мере столь же важную роль, как положительные переживания, связанные с кормлением и грудью. Во время необычных состояний сознания многие люди чрезвычайно ярко описывают свой внутриутробный опыт. Они переживают себя очень маленькими, с характерной для эмбрионов непропорционально большой головой по сравнению с телом. Они могут ощущать окружающую околоплодную жидкость, а порой даже наличие пуповины. Если человек воссоединяется с периодами ничем не потревоженной эмбриональной жизни, такой опыт ассоциируется с блаженным состоянием сознания, где между субъектом и объектом не возникает ощущения двойственности. Это океаническое состояние, без каких-либо границ, в котором мы не проводим различия между собой и организмом матери, или между собой и внешним миром. Этот эмбриональный опыт может развиваться в нескольких направлениях. Океанический аспект эмбриональной жизни может способствовать отождествлению с различными водными формами жизни, китами, дельфинами, рыбами, медузами, даже водорослями. Ощущение отсутствия границ, переживаемое нами в материнской утробе, также может способствовать появлению чувства единства с космосом. Можно отождествиться с межзвездным пространством, с различными космическими телами, с целой галактиками, галактикой или же со всей Вселенной. Тот факт, что хорошая матка безоговорочно удовлетворяет все нужды эмбриона, составляет основу таких символов, как нескончаемые дары матери природы, прекрасные, оберегающие и питающие сущности. Когда мы переживаем эмбриональный опыт в необычных состояниях, эти переживания могут внезапно смениться великолепными видениями тропических островов с пышной растительностью, фруктовых садов, полей со зреющей кукурузой из обильных огородов на уступах Анд. Возможно также, что эмбриональный опыт открывает перед нами архетипические сферы коллективного бессознательного, и вместо неба астрономов и природобиологов мы сталкиваемся с небесными сферами и райскими садами из мифологии различных культур мира. Таким образом, символизм БМП-1 глубоко и логично связывает воедино различные эмбриональные, океанические, космические, природные, райские и божественные элементы. Состояние блаженства и космического единства. Переживание БМП-1, как правило, обладает сильными мистическими обертонами. Они ощущаются как священные или святые. Более точно, пожалуй, был бы термин «номинозный», который использовал Юнг, чтобы избежать религиозного жаргона. Когда у нас бывает такого рода переживания, мы чувствуем, что столкнулись с измерениями реальности, относящимися к высшему порядку. Этот важный духовный аспект БМП-1, часто описываемый как глубокое чувство космического единства и экстаза, тесно связан с переживаниями, которые могли возникнуть у нас в хорошей матке, спокойем, умиротворенностью, безмятежностью, радостью и блаженством. Кажется, что наше обыденное восприятие пространства и времени угасает, и мы становимся чистым бытием. Язык не способен передать суть этого состояния, и большинство переживших его отмечает лишь, что оно неописуемо, невыразимо. Описание космического единства часто изобилует парадоксами, нарушающими аристотелевскую логику. Однако переживание космического единства может быть бессодержательным, но одновременно охватывающим все сущее. Или мы можем чувствовать, что лишены эго, в то время как наше сознание расширилось, включив в себя всю Вселенную. Мы можем быть унижены, напуганы собственной ничтожностью, одновременно испытывать чувство огромного успеха и важности, вплоть до отождествления себя с Богом. Мы можем воспринимать себя как существующих и в то же время несуществующих, и видеть все материальные объекты пустыми, а саму пустоту наполненной формой. И в этом состоянии космического единства мы чувствуем, что обладаем прямым, немедленным и безграничным доступом к знанию и мудрости вселенской значимости. Обычно это означает не конкретную информацию с техническими подробностями, которые можно было применить на практике, а скорее связано со сложными прозрениями, раскрывающими природу бытия. Как правило, они сопровождаются чувством убежденности в том, что это знание в конечном итоге более уместно и реально, чем представления и убеждения, которых мы все придерживаемся в повседневной жизни. В Упанишадах об этом глубоких прозрениях высшей тайны бытия говорится: мир БПМ-2 с его всепроникающим ощущением опасности, космическим поглощением, абсурдным и гротескным восприятием мира и потерей, утратой линейного времени настолько отличается от нашей повседневной реальности, что, встречаясь с ним, мы можем думать, что находимся на грани безумия. Мы можем чувствовать, что потеряли всякий контроль над психикой, перешагнули за грань и подвергаемся серьезной опасности навсегда скататься психотиком. Догадка о том, что крайняя форма этого переживания всего лишь отражает травму начальных стадий рождения, могла бы помочь или не помочь, связанной нам справиться с ситуацией. Духовные образы и прозрения, связанные с БПМ-2. В аду есть только отрицательные эмоции – страх, отчаяние, безнадежность, вина, хаос и смятение. Соответствующие архетипические образы представляют вечное проклятие и муть. Судя по всему, особенно близко соприкасались с этим измерением древние греки. Их трагедии, выстроенные вокруг тем, связанных с вечным проклятием, с виной, переходящие из поколения в поколение, с невозможностью избежать своей судьбы, в точности отражают атмосферу БПМ-2. Персонажи греческой мифологии, символизирующие вечные муки, достигают героических масштабов. Сизиф изображен в глубочайшей пропасти подземного мира, где он тщетно пытается закатить в гору огромный камень, упускаю его всякий раз, когда у него поднимается даже малейшая надежда на успех. Иксион прикреплен к пылающему колесу, которое вечно кружится в преисподней. Тантал испытывает муки жажды и голода, хотя стоит в чистом пруду, над его головой свисает сочный гроздь винограда, а Приметей страдает, прикованный к скале, терзаемый орлом, который пожирает его печень. В христианской литературе БПМ-2 нашла отражение в темной ночи души, о которой говорили мистики. Иоанн Креста, Иоанн де ля Крус, видел в ней важную стадию своего духовного развития. В этом отношении особенно важна история об изгнании Адама и Евы из рая и о происхождении первородного греха. Бог связывает эту ситуацию именно с рождением и родовыми муками, когда объявляет Еве: «В боли и скорби будешь рожать детей своих». Это откровение служит важным шагом к духовному раскрытию, которое начинается с раскрытия шейки матки, когда безвыходная ситуация БПМ-2 меняется. БПМ-2 и роль жертв в повседневной жизни. Кроме того, на более тонком уровне вторая перинатальная матрица может быть связана с воспоминанием о тяжелых психологических травмах, в частности, ситуациях ограничений, подавления в родной семье и в последующей жизни. Таким образом, роль жертвы в своей семье, в классе, на рабочем месте, в обществе усиливает и закрепляет память о безвыходной стадии рождения и делает ее более психологически подходящей и доступной для сознательного опыта. Борьба смерти и возрождения, БПМ-3. Готов ли ты быть вычеркнутым, стертым, аннулированным, обращенным в ничто? Готов ли ты стать ничем, кануть в забвении? Если нет, то ты никогда по-настоящему не изменишься. Лоуренс Феникс. В глубинах его психики открылся гигантский источник чудовищной агрессии, как будто скальпель космического хирурга внезапно вскрыл абсцесс зла. Им овладел оборотень или берсерк. Доктор Джекил превращался в мистера Хайда. Подобно тому, как раньше он не мог провести различие между рождающимся ребенком и рожающей матерью, теперь он видел множество образов, в которых убийцы и жертва были представлены в одном лице. Он был беспощадным тираном, диктатором, подвергающим своих подданных немыслимым жестокостям, но в то же время он был революционером, ведущим яростную толпу на свержение тирана. Он был бандитом, хладнокровно совершающим убийства, и полицейским, убивающим преступником именем закона. В один момент он переживал ужас фашистских концлагерей. Открыв глаза, он увидел себя офицером СС. У него возникло глубокое ощущение того, что он нацист и он еврей, были одним и тем же человеком. Он мог ощущать себя Гитлером и Сталином и чувствовать полную ответственность за все злодеяния человеческой истории. Он увидел, что проблема человечества заключается не в существовании жестоких диктаторов, а в этом скрытом убийце, которого каждый из нас может найти, поглубже заглянув в собственную душу. Затем это переживание качественно изменилось и достигло мифологических масштабов. Вместо зла человеческой истории он ощутил атмосферу колдовства и присутствие демонических элементов. Его зубы превратились в длинные клыки, наполненные каким-то таинственным ядом. Он обнаружил, что летит в ночи на больших, как у летучей мыши, крыльях, подобно зловещему вампиру. Вскоре это переживание сменилось дикими, возбуждающими сценами ведьмовского шабаша. Казалось, что в этом мрачном чувственном ритуале всплывали на поверхность, переживались и воплощались все обычно запрещенные, вытесненные побуждения. Хотя его переживания постепенно утрачивали демоническое качество, он продолжал испытывать огромное сексуальное возбуждение и был вовлечен в бесконечные немысленные оргии сексуальной фантазии, в которых играл сразу все роли. На протяжении всех этих переживаний он продолжал одновременно быть ребенком, проталкивающимся через родовой канал и рожающей матери. Ему стало совершенно ясно, что секс и рождение глубоко связаны друг с другом, и что существует важная ассоциация между сатанинскими силами и ситуацией в родовом канале. Как если бы рождение каким-то образом запрограммировало его видеть жизнь более сложной и опасной, чем она есть на самом деле. Ему представлялось, что это переживание сможет раскрыть им глаза на такие вещи и сделать его жизнь намного легче и беззаботнее, чем прежде. Переживание рождения и сексуальность. Многие женщины, роды которых проходили идеально, часто описывают это как самое сильное сексуальное переживание в своей жизни. Однако гораздо труднее понять или даже поверить, что роды вызывают сексуальные чувства у ребенка. Эти свидетельства наводят на мысль о том, что в человеческом теле есть механизм, который переводит чрезвычайное страдание, особенно если оно связано с удушьем, в возбуждение по форме, напоминающей сексуальное. Титаническое измерение третьей матрицы. Эти переживания могут достигать невероятной силы, казалось бы, далеко превосходящей все, что способен вынести любой из нас. Человек может периодически ощущать, как чрезвычайно сконцентрированная и сфокусированная энергия протекает по его телу, подобно высоковольтному электрическому току. Перинатальные корни насилия. Память о таких переживаниях живет у нас в виде ощущения эмоционального и физического ограничения, неспособности полностью радоваться жизни. Иногда она обретает форму жестокого внутреннего судьи, требующего наказания, той яростной части суперэго, которая может побуждать человека к крайностям саморазрушения. Хотел бы отметить некоторые важные различия между переживаниями, связанными со второй и третьей матрицами. В то время как ППМ-2 мы являемся исключительно жертвами, ППМ-3 можем поочередно отождествляться то жертвой, то с мучителем. Вдобавок, иногда мы можем быть зрителями, наблюдающими эти сцены со стороны. Агония и экстаз рождения. По мере того, как сила переживаний, связанных с этой матрицей, эмоции и ощущения, которые первоначально были полярно противоположными, например, боль и удовольствие, начинают сходиться в одной точке, в конечном итоге они могут слиться в единое недифференцированное состояние сознания, содержащее все возможные измерения человеческого опыта. Мучительные страдания и изысканное удовольствие становятся одним и тем же. Обжигающий жар ощущается как леденящий холод. Жестокая греющаяся и страстная любовь сливаются воедино. Агония смерти становится экстазом рождения. Когда страдание достигает своего апогея, ситуация странным образом перестает обладать качеством муки и агонии. Вместо этого сама сила переживания преобразуется в дикий экстатический восторг, который можно описать как дионисийский или вулканический экстаз. Этот вулканический экстаз или восторг может идти даже еще дальше, достигая трансцендентных масштабов. В отличие от океанического блаженства, связанного с БПМ-1, этот вулканический тип включает в себя огромное взрывное напряжение, обладающее как агрессивными, так и саморазрушительными элементами. Сексуальные аспекты БПМ-3 обычно перешиваются как обобщенная эротика, ощущаемая не только в области гениталий, но и во всем теле. Многие описывают экстаз, который похож на начальную фазу сексуального оргазма, но в 1000 раз сильнее. Однако в данном случае эти ощущения могут продолжаться в течение длительного периода, сопровождаясь неистовыми эротическими образами. Здесь на первый план выходит эгоистическое удовлетворение примитивных сексуальных побуждений, нередко всевозможными отклонениями от нормы и без малейшего уважения к партнеру. Поскольку эта матрица, кроме того, содержит динамический духовный аспект, мы можем время от времени сталкиваться здесь, казалось бы, противоречивыми переживаниями, связанными с запредельностью. Пожалуй, самая любопытная особенность переживания БПМ-3 заключается в эмоциональной близости смерти и сексуальности. Казалось бы, угроза смерти должна исключать любые сексуальные чувства. Однако в том, что касается этой матрицы, дело, судя по всему, стоит совсем наоборот. Столкновение с гротескным, сатаническим, эскатологическим. Хотя контакт с подобным материалом при рождении мог быть минимальным, человек, переживающий этот аспект, может увидеть себя ползущим по канализационным системам, буквально купающимся в нечистотах, пьющим кровь и получающим удовольствие от сцен гниения и разложения. Смерть, возрождение и эго. Люди, имеющие такое представление об эго, люди часто считают, что его смерть пугающим, чрезвычайно отрицательным событием, утраты способности действовать в этом мире. Однако в действительности в этом процессе умирает только та часть нас, которая придерживается по существу параноидальной точки зрения на себя и окружающий мир. Алан Уотс называл этот аспект, связанный с чувством абсолютной отдельности от всего остального, эго, заключенным в кожу. Оно состоит из внутреннего восприятия нашей жизни, которое мы усвоили во время борьбы в родовом канале и в различных болезненных столкновениях после рождения. В этих ранних ситуациях нам кажется, что вокруг нас смыкается враждебный мир, изгоняя нас из единственной жизни, которую мы пока что знаем, и причиняя нам душевную и физическую боль. Эти переживания выковали в нас ложное эго, которое продолжает считать мир опасным и переносит это отношение на последующие ситуации, даже хотя обстоятельства не совершенно иные. Эго, умирающее в четвертой матрице, отождествляется с принуждением быть всегда сильным, сохранять контроль и быть постоянно готовым к возможным опасностям, даже к тем, которые мы никогда не смогли бы предвидеть, а также к чисто воображаемым. Оно заставляет нас чувствовать, что обстоятельства никогда не бывают благоприятными, что все время что-то не достает, и что нам приходится предпринимать разнообразные грандиозные проекты, чтобы доказать что-либо самим себе и другим. Таким образом, уничтожение ложного эго помогает нам вырабатывать более реалистичное видение мира и строить более подходящие и вознаграждающие стратегии подхода к ним. Путь к свободе от отчаяния и беспомощности, который мы ощущаем, лежит через смирение, через то самое, с чем борется наше эго. Опыт полного личного смирения – это необходимая предпосылка для установления связи с надличностным источником. Выздоравливающим алкоголикам, наркоманам – это известно как момент, когда человек признает свое полное бессилие и открывает высшую силу. После того, как мы достигли самого дна, нас внезапно поражает видение ослепительного белого или золотого света, сверхъестественной яркости и красоты. Мы ощущаем, что пространство вокруг нас расширяется, и нас затопляет чувство освобождения, избавления, спасения и прощения. Мы чувствуем очищение, словно только что избавились от всех тягот своей жизни. Вина, агрессивность, тревога и другие виды беспокоящих эмоций как будто исчезают. Мы можем ощущать переполняющую нас любовь к нашим братьям-людям, глубокую благодарность за тепло человеческого общения, солидарность со всеми живыми существами и единство с природой и Вселенной. Высокомерие и настороженность постепенно исчезают, стоит лишь нам обнаружить силу смирения. Переживание смерти и возрождения, ППМ-4. Ян де ля Крус, святой Иоанн Кристал. Душа видит и вкушает изобилие, бесценные богатства, наслаждается любым отдыхом и покоем, какого пожелает, и понимает непостижимые тайны Бога. Она также чувствует в Боге, внушающий благоговение власть и силу, превосходящую любую другую власть и силу. Она вкушает дивную сладость и духовное наслаждение, находит истинный покой и божественный свет, имеет возвышенный опыт познания Бога. Одновременно с прикосновением плащаницы произошло несколько событий. Он стал очень маленьким, маленьким, как клетка, крошечным, как атом. Все люди выражали смирение и кланялись. Его наполняли покой и чувство радости и любви. Он всецело любил Бога. В то время как все это происходило, касание плащаницы было подобно прикосновению высоковольтного провода. Все взорвалось, и этим взрывом людей забросило в высочайшее место из всех, в сферу абсолютного света. Неожиданно все смолкло, музыка прекратилась, все звуки исчезли. Это было подобно нахождению в центре источника энергии, подобно бытию в Боге, не просто в присутствии Бога, но в Боге, соучастию в Боге. Это продолжалось недолго, хотя в ходе переживания он осознал, что время ничего не значит, и они начали опускаться. Мир, в который они теперь спускались, не был похож ни на какой другой из тех, что он когда-либо знал. Это был мир великой красоты. Там величественные пели хоры, и во время пения священных песнопений, слава вышли к Богу и осанны, был слышал голос оракула: «Ничего не желай, ничего не желай, ни к чему не стремись, ничего не ищи». В этот период его посещали многие другие видения. В одном очень важном видении он как бы смотрел сквозь землю на основании Вселенной. Он опустился в глубины и открыл тайну, что Бога славят не только в высотах, но и в глубинах. И в глубинах Вселенной можно узреть свет. В глубинах множество тюремных камер. Когда он проходил через эти камеры, двери открывались, и узники выходили славить Бога. Еще одним впечатляющим видением этого сеанса была фигура, идущая по широкой красивой реке в глубокой и просторной долине. На водной глади, медленной и плавной текущей реки, цвели кувшинки. Долина была окружена очень высокими горами со множеством стекавших в них ручьев. Вдруг донесся голос: «Река жизни течет в уста Божии». Ему очень хотелось быть в этой реке, и он не мог понять, шел ли он по реке или сам был рекой. Река текла, и по мере того, как она двигалась к устам Бога, толпы людей и стаи животных, все твари Божии спускались ручьями, вливаясь в основной поток реки жизни. Когда сеанс подходил к концу, он снова осознал себя в той же комнате, где все начиналось, но продолжал ощущать, что его наполняет благоговение, смирение, покой, благость и радость. Он был твердо убежден, что пребывал с Богом в энергетическом центре Вселенной. У него по-прежнему оставалось отчетливое чувство, что вся жизнь едина, что река жизни в самом деле течет в уста Божьи, и что между людьми нет различий: друзья и враги, черные и белые, женщины и мужчины, все едины. Празднование мистерии путешествия. Здесь человек ощущает глубокую связь с самым сокровенным ядром своей духовной сущности. Иллюзия индивидуального «я», джива, угасает, и человек наслаждается воссоединением со своим божественным «я», атман, которое тоже является, также является вселенским «я», брахман, космическим источником всего бытия. Это прямой и непосредственный контакт с запредельным внутри, с Богом, с тем, что Упанишады называют «таттвамаси», «ты и есть то». Это осознавание индивидуального тождества с творческим принципом Вселенной представляет одно из самых глубоких переживаний, доступных человеку. Духовное возрождение, переживаемое в БПМ-4, может заново открывать врага врата к океаническому блаженству БПМ-1, и через него переживаем космическое единство. Опыт БПМ-4 может сопровождаться чувством слияния со всем остальным миром, напоминая таким образом переживание единства, которое мы обсуждали в контексте БПМ-1. В этом состоянии окружающая нас реальность обладает нуменозным качеством. Когда мы чувствуем единение со всем сущим, над всеми остальными интересами преобладает понимание ценности естественной красоты и простой, ничем не отягощенной жизни. Сознание не может быть ограничено эгоцентричными представлениями о себе с точки зрения состояний сознания, превосходящих обычные ограничения пространства времени и действующих в реальности, которая более адекватно описывается на языке субатомной физики. Исключительное отождествление с экзистенциальным «я», как независимой сущностью, лишена всякого смысла. Примиряясь с понятием надличностной сферы, мы начинаем понимать сознание как нечто, существующее вне нас и независимо от нас, нечто, по сути своей, не привязанное к материи. Вопреки нашему повседневному опыту, оно не зависит от физических органов, чувств, хотя и опосредуется ими в нашем повседневном восприятии жизни. Надличностное сознание бесконечно, а не конечно. Оно простирается за пределы времени и пространства. Для нашего повседневного ума охватить все измерения надличностной сферы, области, пожалуй, так же сложно, как нам, лежа под звездным небом в ясную ночь, пытаться постичь безбрежные просторы бездонного пространства, в котором пребывают небесные тела. Однако, чтобы и впредь сохранять эти иллюзии, становится необходимо игнорировать огромную массу наблюдений, информации, исходящих от современных исследований сознания, ну, что других научных дисциплин. Все эти источники приводят свидетельства, которые убедительно показывают, что вселенная человеческая психика не имеет каких-либо границ или пределов. Каждый из нас связан со всем сущим и является его выражением. Только в последние 20 лет надличностное сознание было признано в качестве предмета серьезного научного исследования. До этого надличностные переживания обсуждались в духовном, мистическом, религиозном, магическом и паранормальном контексте. Аурабиндо говорит, мы должны рассматривать все становления как события движения в нашей истинной самости, а эта самость как обитающая во всех телах, а не только в нашем теле. В своих отношениях с миром мы должны осознанно быть теми, кто мы есть на самом деле, этой единой самостью, которая становится всем, что мы наблюдаем. Все движения, все энергии, все формы, все события мы должны считать проявлениями нашего единого и истинного «я» во многих существованиях. Та же тема сходным образом отражена в словах Эйнштейна: «Человек – это часть целого, которую мы называем Вселенной. Часть ограничена в пространстве и времени. Он переживает себя, свои мысли и чувства как нечто отдельное от всего остального». Это своего рода оптический обман сознания. Фотосинтез был не просто удивительным алхимическим процессом, но и непосредственным общением с Богом, который проявлялся через посредство лучей солнца. Почти все люди, переживающие сознание растений, ощущают мощные духовные измерения этого состояния бытия. После таких переживаний они часто отмечают, что видят в растениях образцы жизни, примеры высокодуховного способа бытия в мире. Переживание Творца и космического сознания. В самых ярких и всеобъемлющих надличностных переживаниях все границы как будто растворяются, и исчезают различия между нами и другими людьми, объектами или силами. Мы переживаем единство и встречу, или даже полное отождествление с творческим принципом Вселенной. Более часто творческая сила Вселенной воспринимается как нечто за пределами любых форм, чистое сознание, наделенное высшим разумом и способностью создавать любые эмпирические миры, видимые, невидимые, физические или тонкие. Основная идея, проводившаяся в мистических традициях, заключалась в том, что мы не только можем эмпирически соединяться с творческим принципом, но и каждый из нас в определенном смысле является собою, этот творческий принцип. При переживании отождествления с космическим сознанием мы чувствуем, что охватываем в себе все сущее и постигаем реальность, лежащую в основе всех реальностей. У нас появляется глубокое ощущение связи с высшим и абсолютным принципом всего бытия. Переживание космического сознания безгранично, неизмеримо и невыразимо. И все же даже краткое эмпирическое соприкосновение с ним полностью удовлетворяет наше стремление к пониманию. Кажется, что на все вопросы о тайнах жизни уже даны ответы, и нет нужды хотеть чего-то еще. Это становится самоочевидным и глубоко личным переживанием. Я пережил, как сознание проявляет себя в отдельных формах, в то же время оставаясь единым. Я знал, что по существу во Вселенной есть только одно сознание. С этой перспективы мои отдельные личности, личности других людей, казались временными и почти незначительными. Переживание своей подлинной личности наполнило меня глубоким чувством соприкосновения с Божественным. Райнер Мария Рильке сонеты Орфея были переданы в законченном виде и не требовали исправлений. Моцарт говорил, что часто слышит в голове свои симфонии в полном и законченном виде. Сверхкосмическая и метакосмическая пустота. Одно из самых загадочных надличностных явлений – это переживание пустоты или встреча с изначальной пустотностью, небытием и безмолвием. Это необычайное духовное переживание носит крайне парадоксальный характер. Пустота существует вне какой бы то ни было формы. Будучи источником всего, сама она не может происходить из чего другого. Ни из чего другого, она находится за пределами времени и пространства. Мы не можем воспринимать в пустоте ничего конкретного, но в то же самое время глубоко ощущаем, что в ней ничто не отсутствует. Эта абсолютная пустотность одновременно чревата всем бытием, поскольку она содержит все в потенциальной форме. Пустота превосходит все обычные понятия причинности. Люди, пережившие ее, ясно осознают тот факт, что из этой пустоты могут без какой-либо видимой причины возникать различные формы и обретать существование либо в феноменальном мире, либо как архетипы. Хотя с позиции нашего повседневного сознания идея о том, что какое-либо явление может происходить или обретать форму без всякой причины, может казаться нам непостижимой, эта же идея нас ничуть не удивляет, когда мы переживаем пустоту. Как и в квантово-волновых теориях современной физики, пустота может восприниматься состоящей из бесконечного множества квантов, то есть битых кусочков, образующей полный набор возможностей, буквально для всего, что может произойти. Выбирая определенную реальность, мы создаем ее в сознании. Переживание психоидной природы. Среди всех переживаний над личностной сферы наибольший вызов нашего повседневного восприятия реальности представляет те, что имеют психоидную природу. Термин «психоидный» впервые был использован Юнгом в отношении архетипов коллективно-бессознательного. Юнг обнаружил, что архетипы являются общими для большей части или всего человечества. В этом смысле они обладают надиндивидуальной природой, то есть не создаются личной историей или опытом любого отдельного человека. Однако вначале он полагал, что они представляют собой врожденные психологические предрасположенности, подобные инстинктам, поэтому представлены в нашем мозгу. Кроме того, в своей первоначальной формулировке Юнг описывал архетипы как оперирующие внутри психики, но не обладающие сознанием независимо от нас. Позднее он пересмотрел свою позицию и пришел к убеждению, что архетипы обладают сознанием, совершенно отдельным от нашего собственного, и способным мыслить и действовать самостоятельно. Они не похожи на вымышленных персонажей, созданных и управляемых их авторами. В своей работе «Воспоминания, сновидения, размышления» Юнг описал их как вещи более высокие, чем желание эго. Он полагал, что в них важно видеть существ, которые не я порождаю, а которые сами себя порождают и обладают собственной жизнью. Он пересмотрел свою раннюю точку зрения относительно архетипов, поскольку она не объясняла некоторые из их важных характеристик, особенно в том, что касалось явлений, которые он называл синхронией. Он заметил, что существует множество случаев, когда архетип содержательно и логически последовательно взаимодействует с событиями внешнего мира, что предполагает наличие между внутренней и внешней реальностями таких взаимосвязей, которые мы не можем объяснить с точки зрения причинности, являющейся одним из ключевых моментов традиционной науки. Именно обнаружение явлений, которые существуют вне причины и следствия, привело Юнга к определению синхронии как непричинного связующего принципа. Многозначительные совпадения между внутренним миром, миром видений и снов, и внешним миром объективной реальности навели Юнга на мысль о том, что эти два мира не так четко разделены, как мы привыкли думать. Он начал говорить о том, что архетипы обладают психоидной природой, то есть не принадлежат ни сфере психики, ни сфере материальной реальности. Они существуют в странной промежуточной зоне между сознанием и материей. Стирание границ между сознанием и материей ставит под сомнение все, чему нас учило традиционное западное мышление. С самых ранних лет родители учителя религиозной лидеры приучали нас проводить четкую линию между субъективным и объективным, реальным и нереальным, существующим, несуществующим или осязаемым и неосязаемым. Однако современная наука, особенно релятивистская квантовая физика, начинает признавать существование реальности, очень похожей на юнговскую непричинную вселенную. Поэтому изучение психоидных явлений находится на передовом рубеже человеческого познания. Эта категория переживаний не только представляет собой самый радикальный вызов традиционному научному мировоззрению. Вдобавок к этому она удивительно неуловима по природе и может обладать капризным, почти обманчивым качеством. За время, прошедшее после смерти Юнга, современные исследования сознания и изучение необычных состояний оказали значительную поддержку его идеи психоидных явлений. На данном этапе не может быть никаких сомнений, что эта область заслуживает гораздо большего внимания, чем ее делалось в прошлом. Юнг выразил точку зрения, что причиной составляет собой не абсолютный закон природы, а статистическое явление. Более того, он подчеркнул, что существует множество примеров, где этот закон неприменим. Снова и снова я видел совершенно невероятные последовательности, неудачи, катастроф в жизни людей, внутренние процессы, которые приближались к переживанию смерти эго. Как только они завершали этот процесс и переживали духовное возрождение, эти угрозы, как по волшебству, прекращались. В традиционной психиатрии, когда человек воспринимает многозначительные совпадения, ему в лучшем случае ставят диагноз проекции особого смысла на чисто случайные события. В итоге они могут неправильно диагностировать значимые совпадения как результат серьезной патологии, заблуждений, соотнесений. Сам Юнг полностью отдавал себе отчет в том, что понятие синхронии несовместимо с традиционной наукой, и с огромным интересом следил за революционно новым мировоззрением, которое возникало из открытий современной физики. Он поддерживал дружбу с одним из основателей квантовой физики Вольфгангом Паули, и они очень плодотворно обменивались идеями. Сходным образом, в личной переписке Юнга с Эйнштейном последний призывал его настаивать на понятии синхронии, поскольку она полностью совместима с новым мышлением в физике. К сожалению, традиционные психологи и психиатры все еще отстают от этих революционных достижений современной физики и юнговской психологии. В обход границ традиционной материальной реальности. Еще одно физическое проявление, которое может сопровождать надличностное состояние сознания, это чрезвычайное нагревание тела. В христианской литературе называется огнем любви, инцидентиум аморис. В наше время самым известным примером такого явления был случай с отцом Пио из Фогии, Италия, у которой температура тела, по-моему, поднималась до 44,4 Цельсия. суфийской традиции то же самое явление известно как огонь отделений. В тибетском буддизме как тум-мо, или внутренний огонь. Документально зафиксированы случаи крайних форм этого явления, когда человек взрывается или вспыхивает, по-видимому, в результате какого-то вида спонтанного самовозгорания. В равной мере невероятно мне кажется рассказать о том, что некоторые отшельники способны обходиться без пищи. Наш близкий друг, специалист по тантре Аджит Мукерджи, рассказывал, что он был лично знаком с гималайскими отшельниками, которые вообще не нуждались ни в какой пище и жили, подумать только, принимая каждый год по несколько капель в ртути. Согласно тибетской литературе, подтверждаемой рассказами тибетских учителей, с которыми у нас был продолжительный личный контакт, тела мастеров, выполнявших определенные тайные практики, фактически дематериализовались после их физической смерти. Это расходится с рассказами об очевидной нетленности тел других святых, например, святого Бернадетта Лурдского или Парамахамса Йогананды. Еще одно явление, в которое образованные западные люди верят с большим трудом, но которое неоднократно упоминалось в духовной литературе, это левитация. Она была описана очевидцами, наблюдавшей его у некоторых христианских святых, включая святую Терезу Авильскую. Парапсихическая сторона спорта. В современной жизни необычные события, подобно описанным выше, чаще всего происходят там, где их можно меньше всего ожидать, в спорте. Мы склонны приписывать блестящие достижения в различных видах спорта сочетанию врожденной предрасположенности, психологического упорства и тупой физической тренировки. Однако взгляд изнутри, который предполагает одна из величайших спортсменок мира, показывает, что для самих атлетов это нередко выглядит совершенно иначе. Многие рассказывают, что во время своих высших достижений они находились в состоянии, напоминающем мистический экстаз. Более того, исследователи Мерфи и Уайта обнаружили множество примеров, в которых необычные внутренние переживания спортсменов сочетались с соответствующим восприятием зрителей. Футболисты, автогонщики, прыгуны в воду, другие спортсмены описывали крайнее замедление субъективного времени, как будто у них было все время на свете, чтобы выполнить то, что им было нужно. Игроки в гольф, футболисты, аквалангисты, парашютисты, альпинисты рассказывали о резких изменениях образа тела. Порой эти изменения воспринимались наблюдателями как действительные изменения формы и размеров тела. Футболисты описывали, как они проходили сквозь плотную стену, линию защиты, как будто дематериализуясь, а потом снова материализуясь на другой стороне. Бегуны ощущали неистощимый источник энергии, и им казалось, будто они движутся без каких-либо реальных усилий и фактически не касаясь земли. Великий футболист Пеле признавался, что в дни, когда все шло хорошо, он чувствовал удивительное спокойствие, эйфорию, бесконечную энергию. Он был абсолютно уверен в том, что мог провести мяч сквозь защиту противника, пройти сквозь них физически. Множество надежных свидетелей подтверждали, что создатель айкидо Мори Юшита, демонстрируя свои способности, казалось, предсходил физические законы. Выступая против шестерых нападающих, вооруженных ножами и хорошо подготовленных в боевых искусствах, он, казалось, изменял свою форму и размеры, а также мог на мгновение исчезать, появляясь затем в другом месте. Кое-что из этого можно увидеть в документальном фильме о его мастерстве. Его последователи клянутся, что этот фильм не подвергался редакции или монтажу, хотя то, что мастер порой как будто исчезает прямо на наших глазах, похоже на кинематографический трюк. Люди, которые присутствовали на съемках этого фильма, рассказывали, что переживали те же удивительные события, которые в них запечатлены. Вещи загадочным образом исчезают из запертых комнат, закрытых ящиков и шкафов, или, напротив, появляются в них. Однако НЛО – это не плоды воображения наблюдателя, подобно духам-проводникам Юнга. Они существуют совершенно независимо от нашего сознания. Иными словами, внеземные цивилизации являются не порождением нашего воображения, а скорее используют наше сознание в качестве пути на наш повседневный уровень реальности. Все это ставит перед нами увлекательную проблему. Если НЛО действительно существует и представляет собой продукты передовой технологии, которые мы здесь описываем, то мы сталкиваемся лицом к лицу соединением двух областей, которые всегда рассматривали как полярные противоположности рационального мира развитой технологии иррационального мира фантазий. С нашей теперешней позиции мы больше не могли бы проводить между ними различия. Однако в то же время мы переживаем результаты этого достижения как явление, которое обычно связано с миром чудес и мистики, с дорациональными мыслительными процессами первобытных культур, с творческим воображением художников, с галлюцинацией душевнобольных. Могло бы оказаться, что в этих переживаниях замыкается круг, и сознание, достигнув предельного рубежа материальной эволюции, возвращается к своему изначальному источнику. Более того, стало очевидно, что человеческие существа испытывают глубокую потребность в надличностных переживаниях и состояниях, в которых они могут выйти за пределы своих индивидуальных личностей и почувствовать свое место в более крупном и неприходящем целом. Судя по всему, эти духовные устремления являются более фундаментальными и непреодолимыми, чем сексуальные влечения. И если они не удовлетворяются, это может привести к серьезным психологическим расстройствам.